Глава 24. Утром, непривычно рано для меня, собиравшийся уходить муж разбудил осторожным прикосновением к щеке. «Витара, сегодня гостей встречаешь. Не забудь. О лишнем не болтай, но и не стесняйся о чем-то полезном спросить. Эльза, она женщина мудрая. Возможно, подскажет что-то, чему мы значения не придаем». С этим напутствием Рид исчез из нашей комнаты. А я, еще немного повалявшись, решила вставать. Кто знает, может быть, у них приняты ранние посещения. Да еще и привести все в полный порядок, и об угощении подумать надо. Хотя в наших обстоятельствах не до пира, но и без угощения какое гостеприимство? Волнение нарастало. Ударить в грязь лицом нельзя, но опыта приема гостей, не говоря о дружеских и добрососедских взаимоотношениях, с кем-то у меня нет. Решив, что посоветоваться с грифом не помешает, быстро прибрала кровать, привела себя и нашу комнату в порядок и, надев спортивного вида брюки и куртку, отправилась завтракать. Рид о гостях предупредил и нашего повара, поэтому к моему огромному облегчению при появлении на кухне тот встретил обнадеживающим бурчанием. «Уже печь все хлеб поставил, а чтобы вкуснее был, меду добавил и орехов. В похлебку мяса немного больше покрошил». По нашим временам это верх гостеприимства рефреном сквозило в его словах, и я, в принципе, с ним согласна. Получив кусок вчерашнего хлеба и кружку с питьем, собралась идти к лавке, чтобы поразмыслить о планах на день за завтраком, когда сообразила спросить: «А гости у вас когда приходят обычно?» В конце немного смутилась. «Что подумает на мой счет наш ворчун, если я элементарного не знаю?» «Раненько!» Не оборачиваясь и совершенно не придав моему вопросу значения, сообщил сосредоточившийся на кипящей похлебке старх. Быстренько понеслась за стол и в три больших глотка съела весь завтрак. В голове плавала сплошная мешанина. Что делать? Экскурсию устроить? Так у них все такое же, наверное. Подарками похвастаться вообще некрасиво. Угостить – это обязательно, но... Со стороны двери раздался звуковой сигнал о чьем-то прибытии. «И убейте меня на месте, если это не моя гостья!» «Как хорошо, что рано поднялась! Не забыть бы мужа поблагодарить!» Прежде чем бежать к первой двери, быстро занесла кружку на кухню и предупредила грифа. «Кажется, приехала!» Он кивнул и сообщил: «Ты не спеши! Зогал уже пошел их встречать!» «Хорошо, когда достаточно носом потянуть, и ты в курсе чьего-либо присутствия. Мне же вслед за Стархом из нашей группы оставалось идти к входным дверям». Взглянув на визуальный экран, очень удивилась. «Эльзана приехала с дочерьми, обеими. Да у нас просто прием ожидается, а я не готова. Что-то они почти всем семейством...» Нечаянно озвучила свои опасения. Зогал, стоящий рядом и ожидавший, когда терк гостей припаркуется в наружном зале, чтобы выйти навстречу, хмыкнул. «Вот будешь матерью двух взрослых девиц, без возможности куда-нибудь выбраться и перспективой большого голода, сразу сообразишь, как по гостям ездить». Меня озарило. «Так, может, Тина позвать? Познакомиться?» Предложила по доброте душевной. «Принюхается, и если захочет, сам подойдет. Не маленький уже!» С беспечным видом отмахнулся мой спутник. Стархинь привез сын Эльзаны, который, высадив маму и сестер, тут же развернулся и отправился к подъемнику на поверхность. Гости явились основательно и надолго. Как бы не оплошать и не разочаровать или не обидеть по незнанию. Зогал уже суетился снаружи, помогая дамам внести какие-то корзины. «Они еще и с подарками, а я...» Впрочем, Эльзана в самом деле оказалась женщиной умной и доброжелательной. Почувствовав мою неуверенность, тут же взяла процесс знакомства в свои руки. «Вот девочки мои! Трильда и Лотна! Им интересно стало, как вы тут обжились? Вот и напросились со мной. Но не пугайся, постараемся хлопот тебе не доставлять». И улыбнулась, мудро так, понимающе. У меня сразу от сердца отлегло. Хорошая соседка у нас. Это чувствуется. Не зря она мне еще на ярмарке понравилась. Дочери такие же стройные и симпатичные, как мама. Обе немного выше меня ростом. Смотрели вокруг во все глаза и, конечно же, плавно поводили носами, бросая на меня пристальные взгляды. Похоже, на Ивалоне нет старха, который не знал бы о том, что я проводник или буду им. «Покушайте сначала или осмотритесь», — уточнила у Эльзаны. «Давай-ка сначала найдем местечко укромное и поговорим», — серьезно предложила Стархиня. «А потом все остальное успеется». Немного удивившись, пригласила женщин в нашу с Ридом комнату. Осмотревшись внутри, покосившись на титанаровую дверь, подивившись деревянному полу, Стархини устроились на одной из длинных лавок. «Хороший мужчина, Рид!» вслух поделилась выводами в первую очередь с дочерьми Эльзана. «Вы все на лицо смотрите, да комплименты слушаете, а лучше в жилище мужчины осмотреться, да за семьей и окружением его понаблюдать. Это гораздо полезнее бывает. Жизнь не с красивым лицом жить, а с конкретным стархом. Вон как Витари муж все обустроил, на загляденье. С таким мужем никакие испытания не страшны». Девушки приумолкли, вслушиваясь в слова матери, а я так вовсе опешила. «Извини, Витара», — переводя на меня суровый взгляд, устремленный на дочерей, пояснила Стархиня. «На свой счет не воспринимай. Рада я за тебя и за Гайвридаила, да и за то, что соседствуем мы. А вот этим двоим жизненного опыта пока не хватает. Вот и судят поверхностно. Права ведь я, не в красоте счастье». «Права». Согласно кивнула я и, решив все же вернуть себе инициативу, уточнила. «О чем вы поговорить хотели?» «Витара, сама я родилась на Тельзане. Громен нас с девочками года 4, как сюда привез. И семья моя владеет большими сельскохозяйственными аэроплантациями, так что я очень много о выращивании овощей и других культур знаю». И сама не раз думала о том, что хорошо бы придумать способ что-то на Ивалоне выращивать. А вчера Рид Громину рассказал о твоих планах. Вот я и загорелась мыслью любую поддержку тебе оказать. Может быть, хоть знаниями какими помогу. А если пойдет у тебя дело, то и у нас в шахте подобное организуем». Присев со мной рядом, деловито изложила Стархиня свои мысли. «Тем более скоро тоннель у нас будет связующий. А это значит возможность постоянно сообщаться». Невероятно обрадовавшись такому предложению, благодарно сжала ладонь Стархини. «Спасибо, ваша помощь очень пригодится, а то у меня одно желание, а знаний толком нет. Мы тут с Грифом опытным путем едва не наугад действуем с первыми посадками. Так что если расскажете, как и какие растения выращивать, то очень поможете». «У тебя наверняка все получится. И Рид тебе в помощь, и силы, что другим недоступны». Эльзана с довольной улыбкой приободрила меня. «Идем тогда, покажешь мне, что приготовила и запланировала, а я уже по ходу буду поправлять и объяснять». С этим мы и отправились сначала в мой уголок с первыми посадками, потом в пещерку с контейнерами для компоста и завершающим пунктом этой очень познавательной, в первую очередь для меня, экскурсии стала пещера, где мужчины готовили мне теплицу. Эльзана сообщила невероятное количество полезной информации, надавала массу советов, где-то подправив мои задумки, а за что-то и похвалила. «Ты молодец, что с почвы начала. У нашей расы не в ходу все эти земные синтезированные продукты, а также неполноценные, как у нас считается, способы их выращивания. Для совсем незначительного числа растений они допускаются, а в остальном стархи используют в пищу продукты, выращенные в естественной среде. Исключением только космолеты дальнего следования являются, которые оборудованы аэро- и акватеплицами». Довольная одобрением столь знающей и оттого авторитетной для меня персоны, бросила быстрый взгляд на мужа. Стархи при нашем появлении деятельность приостановили и сейчас прислушивались к нашим словам. «Если б знала я, что так будет, с Тельзана не одежду и посуду бы везла, а землю. Но тебе возможности древней касты в помощь. Проводники и не такое могли. Кстати, Стархиня суетливо затеребила карманы, что-то выискивая. «Я вот тебе прихватила семена. Взяла их случайно или с умыслом, сейчас и не вспомню. Схожесть уже сомнительная, но, может быть, ты сумеешь хоть какие-то из них заставить прорасти?» Под внимательными взглядами окружающих Эльзана передала мне тканевые узелки, пояснив отдельно по каждому и условия ухода, и использования плодов. Получив такое богатство, я быстро сообразила, что вся загвоздка в количестве почвы. Со всеми моими стараниями очень много ее не получится, а для тех же корнеплодов, вроде муруса, нужен толстый слой грунта. «Витара, ты молодец, что думаешь так разнопланово!» Услышав мои опасения, вновь похвалила Стархиня. «Двух контейнеров почвы на многое не хватит. А тратить мох на перегной вы не можете, он необходим оленям. Поэтому мы всей семьей вчера делали вам образцы подвесных каркасов, которые пропитываются минеральными растворами. Как их сделать, я тоже научу. И в этой среде придется выращивать первые урожаи. Будете использовать органические отходы. В наших обстоятельствах мера оправданная. С течением времени количество натуральной почвы будет увеличиваться. Мы у себя тоже будем собирать мох, лучшую часть привозить вам, а остальное пустим на перегной. Выделишь нам потом готовой почвы, чтобы развести в компосте необходимую среду?» Стархи вместе со мной принялись изучать приготовленные соседями образцы, разбираться с тем, как они изготовляются, как крепятся внутри пещеры, как пропитываются полезным раствором. Одно время я много общалась с одним землянином, был в команде нашего пиратского звездолета, но погиб в очередном рейде. Он тоже когда-то на сельскохозяйственной базе работал, вот и рассказывал мне кое-что, объяснила я источник собственных скромных познаний Эльзани. Но так много он не знал. С вашей помощью мы действительно сможем рассчитывать на приличный урожай. Вот уж своевременным оказалось вмешательство умной женщины.